Глава 28. Эмигранты. Мне предстояло сделать еще одну вещь, прежде чем отдаться своим переживаниям. Нужно было скрыть случившееся от уезжающих и отправить их в путешествие в счастливом неведении. Нельзя было терять ни минуты. Этим же вечером я отвел мистера Микобера в сторону и поручил ему позаботиться, чтобы мистер Пиготти не узнал о происшедшей катастрофе. Он горячо взялся за это и тут же решил перехватить все газеты, из которых старик мог бы узнать о случившемся. «Если что-либо дойдет до него, сэр», — заявил мистер Микобер, ударяя себя в грудь, «то не иначе, как пройдя предварительно через это тело». Тут я должен заметить, что мистер Микобер, применяясь к своему новому общественному положению, приобрел вид отважного охотника на диких зверей, вид боевой, готовый отразить всякое нападение. Его можно было принять за сына пустыни, давно привыкшего к жизни вдали от цивилизации и готовящегося вернуться в свои дебри. Он обзавелся среди прочих вещей клеенчатой одеждой и просмоленной соломенной шляпой с очень низкой тульей. В этой грубой одежде с простой подзорной трубой под мышкой, поглядывая на небо, словно определяя погоду, он больше походил на моряка, чем сам мистер Пиготти. Вся его семья была, если можно так выразиться, готова к бою. Миссис Микобер я застал в самой скромной закрытой шляпке, завязанной под подбородком, и шали, превратившей ее в настоящий пакет с большим узлом на спине. Одежда мисс Микобер была также приспособлена для бурной погоды. Мистер Микобер-младший утопал в шерстяной фуфайке и самым лохматым из когда-либо мною виденных матросских костюмов. А дети, словно мясные консервы, были упакованы в непроницаемые покрышки. И мистер Микобер и его старший сын ходили с засученными рукавами, точно готовые каждую минуту идти на помощь куда угодно и по первому призыву с матросской песней броситься вверх на палубу поднимать паруса. В таком виде мы с Трэддлсом нашли их поздним вечером на пристани, наблюдающими за отплытием лодки с частью их багажа. Я по приезде сообщил Трэддлсу об ужасном происшествии. Оно сильно поразило его, и теперь мой друг пришел, чтобы помочь мне сохранить все в секрете от мистера Пиготти и его племянницы. Здесь же я отвел в сторону мистера Микобера и заручился его обещанием помогать мне. Семейство Микоберов помещалось у этой самой пристани в небольшом грязном, полуразрушенном постоялом дворе, где некоторые комнаты свисали над рекой. Так как наши эмигранты привлекали к себе внимание любопытных соседей, то мы были рады скрыться в их комнате. Бабушка и Агнеса были уже здесь и усердно шили что-то детям в дорогу. Моя Пиготти со своим старым рабочим ящиком, сантиметром и неизменным куском восковой свечи, не торопясь, помогала им. Нелегко было отвечать на вопросы моей старой няни, но еще труднее было прошептать мистеру Пиготти, что письмо передано и что все обстоит благополучно. Тем не менее, я удачно проделал и то, и другое, и порадовал обоих. Если я тут и проявил некоторые волнения, то это легко можно было приписать моему собственному горю. «Когда же отплывает корабль, мистер Микобер?» — спросила бабушка. Мистер Микобер, считая необходимым постепенно подготовить мою бабушку или, быть может, собственную жену, ответил: «Скорее, чем я вчера ожидал». «Вам верно сообщили об этом с корабля?» — поинтересовалась бабушка. «Да», — ответил он. «Ну, хорошо, и он отплывает». «Мэм, мне сообщили, что мы должны быть на корабле завтра к 7:00 утра». «О, это что-то очень уж скоро», — сказала бабушка. «Так значит, это факт, что корабль уже уходит в море, мистер Пиготти?» «Да, мэм, корабль спустится утром по реке. Если мистер Дэви и моя сестра приедут завтра после полудня в Грэвсенд, то они смогут еще попрощаться с нами на корабле». «Так мы и сделаем», — заявил я. «Будьте уверены». «До тех пор и пока мы не выйдем в море», — заявил мистер Микобер, бросая на меня многозначительный взгляд. «Мы с мистером Пиготти будем вместе непрерывно сторожить наши вещи». «Эмма, душа моя», — обратился он к жене. «Мой друг Трэддлс сейчас шепотом и спросил у меня разрешение заказать все нужное для приготовления напитка, особенно связанного в нашем представлении с ростбифом Старой Англии. В обычных условиях я не решился бы просить мисс Тротвуд и мисс Уикфилд выпить с нами, но...» «Скажу за себя, мистер Микобер», — отозвалась бабушка. «Я с величайшим удовольствием выпью за ваше счастье и успехи». «И я», — улыбаясь, промолвила Агнеса. Мистер Микобер немедленно спустился в буфет, где, по-видимому, чувствовал себя как дома, и через некоторое время вернулся с дымящимся кувшином. Не мог я не заметить, что он, как заправский поселенец, снимал с лимонов корку своим складным ножом в добрый фут и демонстративно вытирал его о рукав сюртука. Я обратил внимание также на то, что и миссис Микобер, и двое старших детей были вооружены таким же грозным оружием, в то время как у младших детей болталось через плечо на крепком шнурке по деревянной ложке. Точно так же, очевидно, в предвидении жизни на корабле, а затем в дебрях Австралии, мистер Микобер налил пунш своей жене и старшим детям не в стаканы, в изобилии имевшиеся здесь же в комнате, а в противные жестяные кружки, и сам все время пил из полулитрового жестяного котелка, который он с величайшим удовольствием в конце вечера спрятал в карман. «Мы порываем с роскошью старой родины», — с живейшим удовлетворением произнес мистер Микобер. «Жители лесов не могут, конечно, ожидать встретить там утонченные удобства страны изобилия». Тут в комнату вошел мальчик и доложил, что мистера Микобера ждут внизу. «Я предчувствую», — сказала миссис Микобер, опуская свою жестяную кружку, — «что это кто-нибудь из моей родни». «Если это так, моя дорогая», — заметил мистер Микобер, по обыкновению вспыхнув при упоминании о родичах супруги, «то кто бы это ни был, мужчина или женщина, но этот представитель вашего рода, так долго заставивший нас ждать себя, пожалуй, может теперь подождать и меня». «Микобер», — тихо сказала ему супруга, — «в такое время, как сейчас, если мои родственники поняли, наконец, что они потеряли в прошлом благодаря своему поведению и хотят теперь протянуть нам руку дружбы, не следует отталкивать ее». «Да будет так, моя дорогая». «Если не ради них самих, то ради меня, Микобер». «Эмма», — ответил он, — «против такой постановки вопроса в такой момент возражать невозможно. Но даже и теперь я не могу обещать, что брошусь на шею вашему родичу. Тем не менее, поверьте, представитель вашего рода, ожидающий сейчас внизу, в ответ на свой родственный пыл не встретит с моей стороны холодного приема». Мистер Микобер вышел и некоторое время отсутствовал. Наконец, вновь появился тот же мальчик и подал мне написанную карандашом записку, из которой я узнал, что мистер Микобер, вновь арестованный за неоплату еще одного векселя Гиппа, пребывает в полном отчаянии и просит передать с подателем всего его нож и жестяной котелок, могущие пригодиться ему в тюрьме в немногие еще оставшиеся ему дни жизни. Кроме того, мистер Микобер просил в виде последнего проявления дружбы припроводить его семейство в приходский работный дом, а затем забыть, что он вообще когда-либо существовал. Конечно, я ответил на эту записку тем, что спустился с мальчиком вниз, чтобы уплатить по векселю. Мистер Микобер сидел в углу, мрачно глядя на полицейского чиновника, взявшего его в плен. Будучи освобожден, он с величайшим жаром обнял меня и тотчас же вписал в свою записную книжку новый долг с точностью до полупении. По возвращении наверх мистер Микобер, объяснив свое отсутствие независящими от него обстоятельствами, вытащил из кармана заготовленный лист с подробным перечнем всех его долгов моей бабушке на общую сумму в 41 фунт, 10 шиллингов и 11,5 пенсов. Торжественно подписал его и вручил, рассыпаясь в благодарностях мистеру Тредлису. «Я все же предчувствую», — промолвила миссис Микобер, задумчиво покачивая головой, «что мои родственники явятся на корабль перед самым нашим отплытием». У мистера Микобера было, видимо, свое предчувствие по этому поводу, но он промолчал. «Миссис Микобер», — обратилась к ней бабушка, — «если у вас в дороге будет случай переслать письма на родину, вы непременно должны дать нам знать о себе». «Дорогая миссис Тротвуд», — ответила та, — «я буду очень счастлива при мысли, что кто-то ждет от нас вестей. Не примену писать вам. Мистер Копперфильд, как старый друг, также, наверное, не будет ничего иметь против получения время от времени сведений от особы, которая знала его в те времена, когда близнецы наши были еще не смышленышами». Я заявил, что надеюсь слышать о них каждый раз, как только она будет иметь случай написать мне. «Таких случаев будет, надеюсь, немало», — заметил мистер Микобер. «Океан в эту пору кишит судами, и мы, наверное, встретим их множество. А переход наш пустяшный», — прибавил он, играя своим лорнетом. «Пустяшный переход. Дальность — это мнимая». «Теперь мне кажется таким странным и в то же время так похожим на мистера Микобера говорить о переезде из Англии в Австралию словно о маленькой прогулке через Ла-Манш, а отправляясь из Лондона в Кентербери, держать себя так, будто он уезжает на край света». «Во время путешествия я буду рассказывать длинные истории», — продолжал мистер Микобер. «И я уверен, что никто не будет иметь ничего против того, чтобы, сидя у корабельного очага, послушать пение моего сына Вилькинса. А миссис Микобер, когда приобретет морские ноги, надеюсь, в этом выражении нет ничего непристойного, также будет петь своего маленького Тафлина. С носа нашего корабля часто видно будет, как играют дельфины». А со штирборта и бакборта можно будет насмотреться на множество интереснейших вещей. «Одним словом», — закончил мистер Микобер со своим былым барским видом, «все и наверху, и внизу у нас будет, вероятно, так восхитительно, что когда наблюдатель, поставленный у грота, крикнет «Земля!», мы будем чрезвычайно удивлены». Тут он с восторгом выпил содержимое своего жестяного котелка, словно он уже закончил путешествие и выдержал блестящий экзамен у самых компетентных знатоков морского дела. «На что я главным образом надеюсь, дорогой мистер Копперфильд?» — заговорила миссис Микобер. «Так это на то, что когда-нибудь мы сможем жить на старой родине в каких-нибудь отпрысках нашего рода. Не хмурьтесь, Микобер, я сейчас говорю не о своих родственниках, а о детях наших детей. И как бы ни был могуч новый представитель нашей семьи, я не могу забыть о родовом древе. И вот, когда наше потомство достигнет высокого положения и богатства, я, откровенно говоря, хотела бы, чтобы это богатство полилось в сокровищнице Британии». «Дорогая», — проговорил мистер Микобер, «пусть Британия живет, как ей будет житься. Я вынужден сказать, что она немного сделала для меня, и у меня нет особого желания заботиться о ней». «Микобер, здесь вы не правы», — возразила миссис Микобер. «Уезжая в далекие края, вы не ослабляете, а усиливаете связь между собой и Альбионом». «Эта связь, душа моя», — заметил мистер Микобер, «не наложила на меня, повторяю, таких обязательств, чтобы я уклонялся от новых связей». «Микобер, скажу опять», — настаивала миссис Микобер, «что вы не правы. Вы не знаете своих сил, а они, даже при вашем переселении усилят, они ослабят связь между вами и Альбионом». Мистер Микобер сидел в своем кресле, приподняв брови, не зная, принять ему или отказаться от предлагаемых ему его женой лестных перспектив. «Дорогой мистер Копперфильд», — обратилась ко мне миссис Микобер, «я хочу, чтобы мистер Микобер понял свое положение. Мне представляется чрезвычайно важным, чтобы мистер Микобер уже с момента посадки на корабль понимал свое положение. Мы давно знакомы с вами, дорогой мистер Копперфильд, и вам хорошо известно, что я не обладаю темпераментом мистера Микобера. У меня, если я могу так выразиться, чрезвычайно практические наклонности. Я знаю, что нам предстоит длительное путешествие, знаю, что оно принесет нам много лишений и неудобств. На эти факты я не могу закрыть глаза, но я знаю и то, что представляет собой мистер Микобер. Я знаю скрытые его силы, и поэтому я считаю жизненно важным, чтобы мистер Микобер понял свое положение». «Душа моя», — заметил тот, «быть может, вы позволите мне указать вам, что вряд ли я могу в настоящий момент понять свое положение?» «Я думаю, Микобер, что это не так, по крайней мере, не совсем так», — возразила она. «Дорогой мистер Копперфильд, положение мистера Микобера необычно. Мистер Микобер отправляется в далекие края специально для того, чтобы впервые быть вполне понятым и оцененным. Я хочу, чтобы мистер Микобер, став на носу корабля, решительно заявил: «Я иду на завоевание этой страны. Есть у вас почести, есть у вас богатство, есть у вас доходные места. Подайте их мне, они мои». Мистер Микобер, глядя на нас, видимо, думал, что в словах его супруги было немало хорошего. «Я хочу, чтобы мистер Микобер, — продолжала она, — был цезарем своей собственной судьбы. Хочу, дорогой мой мистер Копперфильд, чтобы с первого же момента этого путешествия мистер Микобер, став на носу корабля, воскликнул: «Довольно проволочек! Довольно обманутых надежд! Довольно скудных средств! То было на старой родине, а здесь новое, которое должна вознаградить меня. Подайте же мне все!» Тут мистер Микобер с решительным видом сложил руки на груди, словно он уже стоял на носу корабля. «А если так, — сказала миссис Микобер, — если мистер Микобер поймет свою миссию, то не права ли я, что он усилит, а не ослабит свою связь с Британией? Разве не почувствуется на родине влияние крупной личности, проявившей себя в другом полушарии? Могу ли я быть такой малодушной и допустить, что мистер Микобер, завоевав себе благодаря своим талантам власть в Австралии, был бы ничем в Англии? Нет, такое нелепое малодушие делало бы меня недостойной и себя, хотя я только женщина, и своего папы». Убеждение миссис Микобер в неоспоримости ее аргументов сообщало ее тону небывалый моральный подъем. «Вот почему, — продолжала она, — я так хочу, чтобы в будущем мы снова жили на родной земле. Мистер Микобер может стать... Да, я не скрываю от себя этой возможности, что он станет исторической личностью, и тогда ему нужно будет снова появиться в стране, которая его родила, но не сумела найти ему применение». «Душа моя, — заявил мистер Микобер, — я не могу не быть тронутым вашей любовью и всегда готов положиться на ваш здравый смысл. Что будет, то будет. Да сохранит меня Бог, чтобы я лишил свою родину какой-либо частицы богатств, которые могут собрать наши потомки». «Это похвально, — заметила моя бабушка, кивая мистеру Пиготи. — И я пью за всех вас, за ваши успехи и благоденствие». Мистер Пиготи спустил со своих колен двух детей, которых нянчил, и присоединился к мистеру и миссис Микобер, чтобы, в свою очередь, выпить за наше здоровье. Когда же после этого он и Микобер сердечно пожали друг другу руки, и загорелое лицо старого моряка осветилось улыбкой, я почувствовал, что он пробьет себе дорогу, завоюет себе доброе имя и будет любим всюду, куда бы ни попал. Даже детей заставили зачерпнуть деревянными ложками содержимое котелка мистера Микобера, и они тоже выпили за наше здоровье. После этого моя бабушка и Агнеса встали и начали прощаться. Это было горестное прощание. Все плакали. Дети до последнего мгновения висели на Агнесе. Мы оставили бедную миссис Микобер в отчаянии, плачущей и рыдающей у тускло горящей свечи. Приехав на следующее утро к Микоберам, я узнал, что они уже в 5 часов утра на лодке перебрались на корабль. Тут я почувствовал, какую пустоту создают такие отъезды. Хотя я видел Микобера на этом свисающем над водой постоялом дворе и на пристани только один раз накануне вечером, но оба эти места показались мне печальными и заброшенными. В тот же день после полудня мы с моей старой няней отправились в Грейвсенд и нашли корабль эмигрантов на реке среди множества лодок. Дул попутный ветер, и на верхушке его мачты развивался флаг, сигнализирующий отплытие. Я нанял лодку, и мы добрались до корабля. Мистер Пиготи ждал нас на палубе. Он рассказал мне, что мистер Микобер был только что снова, в последний раз, арестован за неоплату векселя Гиппа, но что он, Пиготи, выполняя мои указания, уплатил следуемую сумму. Я сейчас же вернула ему деньги, и мы прошли с ним в межпалубное помещение. Здесь мои страхи, что до мистера Пиготи могли дойти слухи о катастрофе в Ярмуте, окончательно рассеялись. Выдернувший из мрака мистер Микобер дружески покровительственно взял мистера Пиготи под руку и сказал мне, что они почти не расставались прошлого вечера. Кругом все было так необычно для меня, так тесно и темно, что сначала я почти ничего не мог разобрать. Но мало-помалу глаза мои стали привыкать к темноте, и мне показалось, что я стою перед картиной Остеда среди больших бимсов, фримболтов и других корабельных принадлежностей, коек эмигрантов, их ящиков, узлов, бочонков и разного другого багажа. Среди всего этого, освещенного кое-где качающимися фонарями, а кое-где желтоватым светом, пробивающимися через люки, кучками толпились пассажиры. Тут они заводили новые знакомства, прощались, разговаривали, смеялись, плакали, закусывали и выпивали. Одни из них уже устраивались на нескольких доставшихся им футах, и даже их детишки сидели уже на своих креслицах. Другие же, отчаявшись добыть себе место, где можно было бы отдохнуть, печально бродили из угла в угол. Казалось, что в этом узком межпалубном пространстве собрались все возрасты и все профессии, от грудных младенцев, которым не было и двух недель, до согбенных стариков и старух, которым осталось жить, быть может, не более двух недель, от земледельца, уносившего на своих сапогах, в буквальном смысле слова, землю Англии, до кузнеца, чья кожа была еще пропитана сажей и дымом. Оглядываясь вокруг, я заметила сидящую у двери рядом с одним из детей Микоберов женщину, похожую на Эмилию. С ней прощалась, целуя ее, другая женщина, которая затем, спокойно пробиваясь сквозь толпу, направилась к выходу. Что-то в ней напомнило мне Агнесу, но среди всей этой суматохи, к тому же будучи очень взволнован, я вскоре потерял ее из виду. Единственное, что я осознавал, это то, что посетителей уже предупредили о необходимости покинуть корабль, что моя няня плачет, сидя на ящике рядом со мной, а миссис Гумидж с помощью какой-то молодой миссис в черном приводит в порядок вещи мистера Пиготи. «Не хотите ли еще что-нибудь сказать мне, мистер Дэви?» — спросил мистер Пиготи. «Не забыли ли вы чего-нибудь?» «Да, хотела еще спросить вас о Марте». Старик прикоснулся к плечу молодой женщины в черном. Та выпрямилась, и я увидел Марту. «Да благословит вас Бог, добрый человек!» — воскликнул я. «Вы, значит, берете ее с собою?» Марта ответила за него, разразившись слезами. Я ничего больше не в силах был сказать, а только крепко пожал руку этому чудесному человеку, чувствуя к нему необыкновенную любовь. Провожающие поспешно покидали корабль. Мне оставалось исполнить мой последний тягостный долг, рассказать старику то, что поручил мне передать ему при прощании его благородный племянник. Мистер Пиготи был глубоко растроган, но когда в свою очередь он просил меня передать тому, кто уже не мог услышать это, о том, как он его любит и жалеет, я взволновался еще больше старика. Наступил момент расставания. Я обнял его, взял под руку свою плачущую няню и поспешил к выходу. На палубе я распрощался с бедной миссис Микобер. Она с рассеянным видом смотрела вокруг себя, все еще ожидая появления своих родичей. И последнее, что она мне сказала, было: «Я никогда не покину мистера Микобера». Мы пересели в нашу лодку и остановились на небольшом расстоянии, чтобы видеть отплытие корабля. Был спокойный, ясный закат солнца. На фоне красного неба отчетливо вырисовывался отплывающий корабль с мельчайшими его деталями. Весь экипаж и все его пассажиры с обнаженными головами столпились на палубе. Царило безмолвие. Я никогда не видывал такого печального и в то же время полного надежды зрелища. Но вот паруса взвились, и корабль тронулся. С лодок грянуло «Ура!». Оно было подхвачено на корабле и отдалось многократным эхом на воде. Сердце мое забилось, когда я услышал эти крики, увидел, как отплывающие махали шляпами и платками. И тут я заметил Эмилию. Она стояла возле дяди, прислонясь к его плечу. Старик указывал в нашу сторону, и она, найдя нас, помахала на прощание мне рукой. «Эмилия, прелестный поникший цветок! Прильни доверчиво своим разбитым сердцем к тому, кто прильнул к тебе с великой любовью». Стоя в розовом свете заката высоко на палубе, в стороне от всех, они, прижавшись друг к другу, торжественно уплывали вдаль. Когда мы пристали к берегу, ночь уже спустилась на холмы Кента. Мрачная ночь воцарилась и в моей душе.